Рассуждая о пережитом вперед работы в восточных странах, я мысленно возвращаюсь в то время, когда готовился к своему служению. Мой отец пережил немало чудес во время войны. Однажды внес караульную службу и лежал на земле, спрятавшись за большим деревом. Вдруг он ясно услышал внутри себя голос: «Быстро переберись на другое место». Отец послушался и отполз метров на 20 в сторону. Вскоре после этого на то место, где он прятался, упала авиабомба. Зияющая в земле воронка свидетельствовала моему отцу о Божьей защите. Его не задел ни один осколок. Будучи связным командира роты, отец передавал сообщения на различные участки фронта, и ему часто приходилось в одиночку выходить из опасных ситуаций. Моя мать во время войны также не раз испытывала божественное покровительство, когда ее отправили в подразделение противовоздушной обороны. Она участвовала в обеих войнах, и ей довелось быть и дивизионным шеф-поваром, и медсестрой. Она была также санитаркой на корабле, который перевозил ингерманландцев из Эстонии в Финляндию. Ингерманландия — это территория в окрестностях Санкт-Петербурга, где с 17 века живут финны. После революции многих из них угнали в Сибирь, где большинство мужчин погибло в исправительно-трудовых лагерях. Когда ситуация в стране изменилась, оставшиеся в живых возвратились назад. Теперь ингерманландцы говорят в основном по-русски, хотя у них финское происхождение. Мои родители во время войны переписывались и в 1943 году поженились. У них родилось трое сыновей. Я был средним и родился в 1946 году. Будучи ребенком, я с особым любопытством слушал рассказы отца о его участии в войне. В то время я и не подозревал, какие волнующие события произойдут в моей жизни, хотя и при других обстоятельствах. Отец защищал свое отечество. Моя же работа будет связана с духовной бранью, в результате которой благая весть, несмотря на различные опасности, станет доступной людям, никогда ее не слышавшим. Доставка Библии в Советский Союз была связана с духовной битвой. Нужно было хорошо разведать местность, смело и в то же время осторожно атаковать противника, стараясь обезопасить себя, насколько это возможно. Когда я позже размышлял об этом, мне стало ясно, что мое детство и юность были хорошей подготовкой для выполнения этих задач. Мое раннее детство прошло благословенно. Я помню детские служения, детские лагеря. Я учился доверять Богу и понимал, что Он заботится о людях, защищает их и направляет их жизнь. Вечерами родители рассказывали нам библейские истории и учили молиться. Я сердечно благодарен им за то, что они в детстве научили меня уповать на Бога. В детстве я был энергичным и бойким мальчиком. Как дома, так и в школе я изобретал всевозможные шалости. Мы нередко играли с товарищами на так называемой дьявольской скрипке. Один конец шпагата мы привязывали к окну соседнего дома, а с другим концом прятались где-нибудь в кустах. Так мы терли натянутый шпагат куском смолы или рукавицей, отчего в доме возникал неприятный, завывающий, действующий на нервы звук. Соседи напрасно искали причину неприятного звука. Мы прятались надежно и забавлялись, особенно в темные осенние вечера. Некоторым соседям мы досаждали тем, что бросали в стены их домов камни или куски льда, и затем прятались в темном лесу. Мне всегда удавалось как-то хорошо спрятаться, что меня не могли поймать. Эти шалости мы считали очень увлекательной игрой. Я рос в верующей семье, поэтому мне иногда приходилось испытывать трудности. В подростковом возрасте моя вера не раз подвергалась испытанию. Меня привлекал мирской образ жизни. Я хотел показать своим товарищам, что я неверующий. Однажды я дошел до того, что начал рассказывать мальчикам всякие непристойности, выражаясь грязными словами. Неожиданно появился мой отец, который все слышал. Здесь мне не помогли никакие объяснения. Возвращение домой было не из приятных. Мой бойкий характер нередко становился причиной опасных ситуаций. Однажды я влез на высокий шкаф, и он развалился. Я оказался под обломками рядом с разбитой бутылкой, в которой была соляная кислота. По счастливой случайности кислота не попала мне ни в глаза, ни на кожу. Я отделался лишь тем, что вывихнул ногу. Не один раз я залезал на самый верх высоковольтной мачты, хотя на ней висел предупредительный щит с надписью «Опасно для жизни». Мы, мальчики, не принимали это всерьез. Я всегда живым спускался вниз. Много лет спустя друг моей юности полез на мачту той же самой высоковольтной линии. Когда он добрался до первых проводов, его ударило током. Он упал с мачты и умер по дороге в больницу. Я часто удивлялся тому, что остался жив и невредим после всех своих отчаянных приключений. В школе я тоже много проказничал. Мне нравилось веселить одноклассников. Несомненно, учителям это доставляло немало беспокойства. Однажды я пустил по классу свое произведение искусства. В конце концов, мой лист попал в руки учителя. Художника нашли быстро. Меня отправили в учительскую, где в присутствии нескольких учителей с меня спустили брюки. Я должен был лечь на стол, и учитель, чтобы напугать меня, ударил по столу кабелем и предупредил: «Если ты не изменишься, то в следующий раз я с тобой разделаюсь». Этот поступок учителя был для меня большим унижением, которое оставило в моей душе глубокий след. Я считал такое отношение ко мне совершенно несправедливым. Как-то раз весь класс оставили после уроков. Мы должны были сидеть неподвижно, положив руки на парту, и смотреть на нарисованный на доске знак. Наконец, я больше уже не мог сдерживаться и рассмеялся. Учитель схватил меня за воротник и, словно мешок с мукой, выбросил за дверь. Я остался неподвижно лежать на полу, притворившись, что потерял сознание. У меня было такое чувство, что я ничтожество. Меня словно мешок можно выбросить, потому что я ничтожество. Мое чувство собственного достоинства снова было оскорблено. Через некоторое время ко мне подошел явно обеспокоенный учитель. Он привел меня в класс и сказал: «Теперь можешь смеяться сколько хочешь». Однако мне было не до смеха. Я снова был унижен и опозорен перед всем классом. Из-за моих многочисленных проделок меня иногда обвиняли в кражах, которые я не совершал, и приводили к директору школы для объяснения. Это было унизительно и мучительно больно, будучи невиновным, стоять перед директором в качестве подсудимого. Чтобы стать невосприимчивым к оскорблениям и унижениям, я замкнулся в себе, отчего порой испытывал одиночество и робость. В спорте у меня были успехи. Здесь я мог успокоить оскорбленное чувство собственного достоинства. Я играл в бейсбольных, футбольных и волейбольных командах. В школе я был лучшим лыжником. В беге на длинную дистанцию я всегда был первым. Мне казалось, что я отличался от своих ровесников, так как рос в верующей семье. Своим плохим поведением я хотел сбросить с себя печать благочестия. Мне надоело ходить в церковь, участвовать в церковных мероприятиях. Я не понимал воспитательных принципов моих родителей. Внутри меня росло сопротивление всему, что было связано с религией. Я думал, что никогда не буду обременять себя ею. Я никогда не буду верующим. В моей голове утвердилось ложное понимание, что вера лишает человека всякой радости. Как-то раз мы тайно собрались у одного из моих товарищей. Как мне помнится, это была моя затея — дать клятву. Мы положили руки на стол и поклялись, что никогда не станем верующими. Впоследствии некоторые из моих друзей юности закончили свою жизнь самоубийством. Не была ли их жизнь настолько пустой и бессмысленной, что они не выдержали этого? Моя жизнь тоже, казалось, не имела смысла. Меня наполняла ненависть, во мне бушевало упрямство. Однажды мой брат решил поехать в христианский молодежный лагерь. Я провожал его на поезд. Перед выходом из дому я стукнул кулаком по столу и сказал: «Не вздумай только стать верующим». Однако через несколько дней мы получили письмо, в котором брат просил у родителей прощения за все свои нехорошие поступки, в том числе и за те, о которых родители вообще ничего не знали. Он принял в свое сердце Иисуса. Для меня это было полной неожиданностью. Я не мог вместить того, что один из нашей группы нарушил клятву. В течение полугода я наблюдал за жизнью своего брата и должен был признать, что он изменился. Он читал Библию, посещал богослужения, участвовал в молодежных мероприятиях, библейских и молитвенных кружках. По всему было видно, что его жизнь получила новое содержание и новый смысл. Вместе с молодежной группой он распространял христианские журналы. Мое любопытство было разбужено. В феврале 1961 года моему брату удалось уговорить меня поехать в Иваму. Там я впервые увидела много молодежи и услышал, как братья и сестры с радостью свидетельствовали о своей вере в Иисуса Христа и пели христианские песни. Это произвело на меня глубокое впечатление. Я стал прислушиваться к их беседам. В один из вечеров Дух Святой коснулся моего сердца, и я решил поговорить со служителем, который занимался с молодежью. Я исповедал перед Богом свои грехи, и Он освободил меня от них. Служитель молился обо мне. Он уверял меня, что кровь Иисуса очистила мое сердце, и я могу радоваться тому, что все мои грехи прощены. Так для меня началась новая жизнь. Старое прошло, началось новое. Я получил большую радость, так как с меня было снято бремя грехов. Бог начал исцелять и врачевать мою израненную душу. Постепенно мне стало понятно, что и я, будучи Божьим творением, ценен в глазах Господа, что Христос принял меня таким, какой я есть. Он умер за меня. Мое пренебрежение самим собой начало исчезать. Присоединение к верующей молодежи вызвало у меня потрясающее чувство. Вера не лишила меня радости, напротив, я с восторгом заметил, что счастливая жизнь теперь только началась. После обращения я стал искренне свидетельствовать друзьям о своей вере. Позже я принял руководство молодежной группой и активно включился в молодежное служение. Однажды утренняя молитва в школе была совершена бывшим нарушителем спокойствия. Как учитель, так и ученики были поражены. С тех пор это происходило регулярно. Став верующим, я подходил к некоторым учителям и признавался перед ними в своих нечестных поступках в прошлом. Я мечтал стать учителем и в свободное время хотел трудиться для Царства Божьего. Однако один учитель, будучи христианином, посоветовал мне: «Хорошо бы тебе стать служителем Слова Божьего. Сделай основным делом своей жизни труд в Божьем винограднике. Встать на этот путь так мало желающих, а в учителях никогда нет недостатка». Я часто уходил в лес и в тишине изучал Библию, на коленях просил Бога о Его водительстве в моей жизни. Я читал биографии людей, которые трудились для Царства Божьего, и эти жизнеописания глубоко трогали мое сердце. Как-то раз темным вечером я шел домой после евангелизационного собрания и в глубине души принял окончательное решение посвятить себя распространению Евангелия, чего бы мне это ни стоило. Вскоре я поступил в библейскую школу в Хельсинки, где можно было подготовиться к церковной работе. Перед моим уездом ко мне подошел преподаватель, который в свое время посоветовал мне вступить на этот путь. Он снял шляпу, поздравил меня с прекрасным решением и пожелал Божьего благословения. В кармане у меня было несколько банкнот в 10 финских марок, а впереди полная неизвестность. Родители в то время не могли финансировать мою учебу. Отправляясь на эти 3 года, в Хельсинки я полностью положился на Бога. Мне удалось получить работу на полставки в книжном складе финского миссионерского общества. Кроме того, я делал ящики для багажа миссионеров этого общества. Таким образом, я зарабатывал столько, что при экономии мне хватало на жизнь. Миссия, с которой я соприкоснулся, была мне совершенно незнакома. Сотрудники миссии оказались людьми спокойными и уверенными в своем призвании. Я был готов присоединиться к этой миссии, если Бог направит к этому мою жизнь. За 3 года пребывания в Хельсинки я прослушал примерно 800 библейских уроков. Наш преподаватель любил Библию и делал ее для нас действительно живой. Нам часто казалось, что мы живем во времена Иисуса и являемся очевидцами библейских событий. Учеба способствовала моему духовному росту и созреванию для труда на ниве Божьей. В библейской школе было много девушек, которые избрали путь креста и самопожертвования ради Евангелия. Верующих ребят в тот период было вообще мало, а в библейской школе учились лишь единицы. Пирка обладала теми качествами, которые я хотел видеть в своей будущей жене. Господь дал мне любовь к этой девушке. Она тоже полюбила меня. Убедившись в том, что миссионерский труд и для нее был очень важным делом, я спросил ее: «Готова ли ты пойти со мной, если мы, как семья, будем призваны на миссионерский труд?» Пирка была готова, если Бог усмотрит для нее такое служение. Господь вложил в мое сердце переживание о спасении ближних. Однажды я отправился в замок президента, однако моя евангелизация закончилась на адъютанте, которому я изложил свою просьбу и возвестил о спасении. Во время плавания на корабле я смог рассказать об Иисусе премьер-министру и подарить ему несколько евангелизационных кассет. В период учебы в библейской школе мне пришлось пережить трудное время. Почти полгода я чувствовал себя как в темном туннеле. Я думал, что Бог оставил меня, и Его милость на меня больше не распространяется. Мне казалось, что я нахожусь в преддверии ада. Перед Рождеством я упаковывал на складе миссионерского общества рождественские открытки. При этом мой взгляд упал на надпись, сделанную на одной из них. «Иисус пришел в мир, чтобы всякий верующий в Него не оставался во тьме». В этот момент Дух Святой озарил мое сердце. Страх и отчаяние тут же исчезли. Лучи божественной благодати снова засияли в моем сердце ярким светом. В тот момент я понял, что строить свою веру необходимо на Слове Божьем, которое освещает мрак человеческой души. Я по-новому понял, как ценна Библия, и мне захотелось распространять эту драгоценную книгу среди тех, у кого ее нет. Весной 1966 года меня отправили в командировку в Ливан, Сирию, Иорданию и Израиль. Уставшие под палящим солнцем сирийской пустыни, мы остановились отдохнуть в бедной деревне, дома в которой были построены из кирпича сырца и коровьего навоза. Сопровождающий нас человек сказал: «Здесь много лет трудилась одна миссионерка». В этот момент Бог заговорил с моим сердцем. Если Божья любовь подвигла кого-то на такую самоотверженность, то и мне хотелось бы что-то сделать, чтобы помочь бедствующим. Могу ли я понести Евангелие тем, которые еще не слышали о нем? Там, в сирийской пустыне, я принял решение посвятить свою жизнь миссионерской работе. В 60-е и 70-е годы прошлого века в разных областях Финляндии происходило большое пробуждение среди молодежи. В течение короткого времени около 1000 молодых людей выразили желание трудиться на полях благовестия. Забота об этих пробужденных душах и внимание к их миссионерскому порыву привели к созданию в 67-м году финской народной миссии. Работа быстро расширялась. Молодые люди, загоревшись божественным огнем, начали готовиться к миссионерскому труду в разных частях света. После того, как в Сатакунта в 1969 году была образована молодежная миссия, меня попросили включиться в региональную работу с молодежью. «Мы не можем обещать стабильный заработок», — было написано в письме. Однако в Сатакунта меня ждали разнообразные и важные задачи. Молясь о правильном решении, я почувствовал влечение к этому труду, так как, совершая его, мог содействовать благовестию. Одной из моих задач было пробуждение у молодых людей интереса к миссионерскому труду. Убедившись, что это мое решение в пользу этой работы правильно, я принял ответственность за региональный труд с молодежью. Молодые христиане были готовы нести Евангелие повсюду, и я шел с ними во многие места из дома в дом. Мы приглашали людей на богослужение и распространяли христианскую литературу. Мы трудились также и в школах. Моя зарплата была такой низкой, что мы едва сводили концы с концами. Но Бог заботился о нас. Иногда братья и сестры приносили нам продукты. Однажды у нас совсем не было денег, а срок оплаты счетов приближался. Я попросил одного из сотрудников молиться со мной об этой проблеме, но ни с кем, кроме Бога, об этом не говорить. Когда наступил срок платежа, ко мне пришел друг. Он даже не снял пальто, а сразу подошел к столу, положил пачку денег и ушел. Это была сумма, необходимая для погашения счета. Такие события укрепляли нашу веру в то, что Бог и в трудностях позаботится о нас. Молодые люди, желающие трудиться в миссии, нуждались в помощи зрелых христиан. Когда в октябре 69 года и в Сатакунта была образована финская народная миссия, молодежная миссия влилась в нее. Теперь миссионерский труд имел четкие грани. Желание пастора, основателя финской миссии, стало действительностью. Молодежью должны руководить молодые люди, а старшие должны их поддерживать. В летние месяцы группы молодых людей ездили в Швецию, Австрию и Италию. Я руководил группой, которая трудилась в Швеции, недалеко от Гетеборга. В армии я посещал школу санитаров и работал в гарнизонной больнице. Медицина нравилась мне, и я думал, что миссионер должен уметь ухаживать за больными. Так по совместительству я обучался санитарному делу, приобретая дополнительные навыки, необходимые в миссионерской работе. В это время в городе Пори образовался молитвенный кружок для поддержки миссионеров.